новые формы воспитания. Новые. Вот в Ленинграде создали клуб «Спутник», клуб девушек, клуб пенсионеров, клуб любителей музыки. У меня конкретное предложение. Какое? Я знаю, что Петька очень любит музыку. Нужно купить ему абонемент от завкома в филармонию. Правильно. Подождите, товарищи, у меня есть конкретное предложение. Давай, Семен. А нам тоже нужно организовать такое место, где по вечерам можно было собираться всем вместе, чтобы было весело, непринужденно. Да клуб нужен. Клуб? Да, только не такой, как у нас, чтобы одни лекции да семинары. Ну, конечно. А такой клуб, чтобы можно было потанцевать, послушать музыку, выпить чашечку кофе, почитать книгу. Кафе-клуб. Кафе-клуб. Правильно. Ну вот видите, что значит подумать. Ну сколько появилось вот хороших предложений. Да, вот насчет абонемента филармонии. Семенович, это ведь по части завкома, по твоей части. Так как реагируешь на это? А чего реагировать? Дело ведь хорошее. Так, значит, абонемент купить можно. Ну, конечно, можно. Только у нас статьи расходов такой нет на филармонию. Нету? Да. Так может, премировать его, как передовика производства? Да какой он передовик, если он еле в норму укладывается? А может, как общественник? Вот это дело. Ты что, обалдела? Какой Петька общественник? Я не понимаю, почему все это уперлось в филармонию? Вы что, действительно думаете, что Петька пойдет в филармонию, послушает листа и перевоспитается? Клуб нужен, клуб для него важнее. Правильно. Вот клуб по твоей части, ты как оцениваешь это? Что, как оцениваешь? Как я могу оценивать? Конечно, весьма положительно. Ну? А ты вот, Павел Павлович, сходи-ка к директору, да проверни этот вопрос. Правильно. Ну, конечно, конечно, Павел Павлович пошел к директору, и директор сразу все сделал, да? Может, и не сразу. Товарищи, мы же про физкультурный сектор забыли. Там же проще. Там статья расхода есть, и к директору ходить не надо. Вот, скажем, дать парню велосипед, и пусть катается, развлекается. Пожалуйста, я хоть завтра раздам все велосипеды вашим стилягам и хулиганам. Вот. Вот. А наши разрядники, которые нам держат первое место по району, пусть катаются на самокатах. Так, что ли? Да ну. Ну что ты в самом деле? Нет, я вам вот что скажу. Я считаю, что вся эта волна, что она требует правды. После праведных занятий собираемся на хате, собираемся на хате. Лови, Танжер! Подставляй фунчер! А я считаю, что нужно Нет, хорошо, это здорово, это грандиозно, откровенный разговор о дураке. Такой дудак, такой набитый дудак, такой псих ненормальный. Дудак, которому поручили чутко отнестись с заявлением трудящихся, а он так грубо, так по-топорному врывается в чужие квартиры и в судьбы людей. Нет, разговор о грубости – это очень правильный, очень своевременный разговор. Но грубость, она ведь со временем видоизменяется. Он прежде говорили, эй, ты лапоть куда прешь, теперь говорят, эй, вы шляпа куда вас несет. Прежде говорили, пшел вон, теперь говорят, зайдите завтра. Но об этом можно много говорить, я говорить не буду, я привык выражаться шершавым языком плаката. Мои творения можно прочитать где угодно, в сберкассе, покупай, не думай долго, лотерейные билеты, быстро выиграешь Волгу и помчишься со скоростью света. В милиции езда со скоростью по венте почти всегда приводит к смерти. В Министерстве здравоохранения все недаром говорят, папиросы – это яд. В Министерстве торговли позабудьте все вопросы, покупайте папиросы. Некоторые говорят, что это халтура. Это грубо, очень грубо. Так скажет какой-нибудь такой дудук, дудук, такой набитый дудок, такой псих ненормальный. А я скажу вам без сомнения, что для меня мои творения, я повторяю вновь и вновь, и божество, и вдохновение, и жизнь, и кое-что еще. Вот мой ребенок нагрубил дворнику, я к нему обращаюсь с следующими стихами. Хамить, ребята, не должны, а посему снимай штаны. Но ребенка воспитывает не только родитель, не только учитель. Каждый прохожий проспекта, каждый продавец гастронома, каждый пассажир трамвая, каждый дворник, каждый антист. Вчера в зоопарке, между прочим, какой-то страшный гражданин, такой дудык, такой набитый дудак, такой псих ненормальный, дугался и дразнил зверей. И тут безвозмездно наделись стихи. Граждане, запомните слова эти. Будьте осторожны, вокруг вас дети. Ну, было. Дражнил я этих хищников, этих зверей, этих дармоедов. А шо с ними чикаться? Значит, я так понимаю, граждане, значит, меня сюда на стену вызвали, чтобы меня продраить, пропесочить, прокачать. Показать Кузькину мать. Ну, давай. Делай на меня саржи, режьте меня на куски, рвите меня на части, кушайте меня с маслом. Но я дико извиняюсь. Они же первые начали. Попугай меня дураком обозвал, верблюд меня на шляпу плюнул. Вы, говорят, человек, вы должны понимать, возможно, я человек. Возможно. А я так понимаю. Вот взять слон. Зачем советскому человеку слон? Вот я простой советский человек. Смотрю я на него и думаю, на что ты мне нужен? А жрет он сколько? Брюхо у него, видали? Дирижабель. Ведь вот куда народное добро идет. Ну, сунул я ему гвоздь в булку. Я же пошутил. Или взять верблюд. У него 3 желудка. 3. Все желудки накормить надо. Так он еще в горб про запас складывает. Скотина. Сунул я ему гайку, не жрет, разбирается. Нахальство, стрелять их всех надо. Или взять этот, как его, такой хищник этот, матрас полосатый. Это... Тигра. Подойдешь к клетке, рявкнешь, он на тебе удовольствие. Или взять шакал, ты его облаешь, он тебе общий язык. А взять змеячковая, она на тебе шипит, а ты не моги, она за стеклом. Так на что ее держать? Один интерес на носу пенсне, у нашего кассира на носу пенсне. Что его за стеклом держать, кормить за даром? Почему, говорит, ты в морду палкой ослу тыкал? А я говорю, ты видел, говорю? Видел. Ну и что, я же не тебе трогаю. Какое твое собачье дело? Что он твой родственник, да? Вокруг вас дети, вы им пример показываете. А что я сделал? Что я сделал? Ударил медведя граблями по зубам. Так он же хищник. Разве он тонкое соображение имеет? Ну, давай. Делай на меня саржи, режьте меня на куски, рвите меня на части, кушайте меня с маслом. Саржи делаешь, да? Я из тебя такой сарж сделаю, тебе ни одна больница не примет. А? Может, никто не согласный? Давай, выйди, скажи. А? Боитесь, да? Я дико извиняюсь. Нет, правильно. Конечно, посры свой дикий зверь тоже можно малые дети воспитывать. Я буду пересоветовала киностудия. Мы решили экранизировать знаменитые басни Крылова «Бароны, где-то Бог послал кусочек брынза». То есть это сыра. Это такие... воспитательные комедии создать. Каждая комедия состоит из 3 части. Из пеленки, звукозаписа, из артиста Филиппова. Приглашаем артиста Филиппова. Пожалуйста, что хочешь, играй. Хочешь барона, хочешь лисица. Нет, говорит, я буду брынза играть. Хорошо. Значит, заключаем договор, начинается сниматься. На другой день категорически отказывается. Не могу, чтобы меня борту держали, мне слезы текут. Значит, пленка есть, звукозапись есть, артист Филиппов нет. Переглашаем первый попавшийся, 2 народный, 3 лауреатный фестивальный